Аля. Встретить Рената мне так и не удалось, сколько ни курсировала я мимо его компании. Старалась строить маршрут мимо аудиторий, в которых занималась его группа, но снова ничего. Его просто не было в универе. Ни в первый, ни во второй день. Мои старания были напрасными. «Алька, ты в чем пойдешь?» – вырвал меня из раздумий голос Лики. «Что? Куда?» – растерянно переспросила я, совсем не понимая, о чем речь. «Ты меня слушаешь вообще?» Возмутилась подруга, обиженно на меня фыркнув. «Завтра весенний бал устраивают в универе, потом вечеринка в клубе будет. Неужели ты не слышала? Уже 2 недели весь универ об этом только и говорит. Такая грандиозная тусовка намечается. Весенний бал в начале весны?» промямлила, расстроенно вздохнув. «Разве он не должен быть в разгар апреля, когда все цветет и благоухает? Первый день весны очень символично», возразила Лика, но я не вдохновилась. Все же больше меня волновало отсутствие Рената, чем предстоящее мероприятие. «Подожди, а в каком клубе, говоришь, будет вечеринка?» Вдруг осенило меня. «В Мохито», — ответила подруга, подтверждая мои догадки. «Такой шанс терять нельзя. В этот клуб простым смертным не попасть, а тут весь универ гулять будет». Я в этот же момент вдохновилась идеей вечеринки, уже не считая ее такой глупой. «Еще бы! В этом клубе постоянно зависал Ренат и его друзья. Даже если он по какой-то причине прогуливал занятия, в клубе он должен был появиться». Осталось надеяться, что парень был в городе, а не где-нибудь в отъезде. То есть у меня появился шанс. Конечно, в клубе помимо меня будет толпа знойных и на все готовых. В компании Рената были еще Митя и Фил, у которых не было постоянных девушек. Так что у меня была надежда, что большинство из них будут атаковать этих двоих. «Лик, мне твоя помощь нужна. Мать хоть и сменила мой гардероб, но что-то я не припомню в нем нарядов для клуба», произнесла я, уже в голове рисуя платье, в котором бы хотела покорить Рената. «Так мне нечего надеть», — сникла Лика. «Пошли по магазинам». «Конечно, пошли. Мне нужно платье в обтяжку, в пайетках. Сапожки высокие на шпильке у меня есть», — ответила я, в голове уже сложив сногсшибательный образ, способный обратить на себя внимание любого. «Конечно, никакие любые меня не интересовали. А вот один конкретный очень даже. Его и буду ловить на крючок». С этой мыслью и железобетонной решимостью я и шла с подругой за покупками. Уже нужно было выходить из дома, ведь Лика ждала у подъезда, отказавшись подниматься ко мне. Но я все еще стояла у зеркала, неуверенно оттягивая вниз короткое платье. Выглядело оно невероятно. Черного цвета и расшито пайетками. Так я и хотела, полностью закрытое под самое горло, но экстремально короткое. К тому же обтягивала мою фигуру, как вторая кожа. Дополняли образ красная помада, крупными волнами уложенные волосы и длинные сапоги на убийственных шпильках. Хорошо, что родителей дома не было, иначе мне пришлось бы переодеваться. В таком мини папа меня из дома ни за что бы не выпустил. «Ну ты чего так долго?» – воскликнула Лика, стоявшая на промозглом ветру в слишком тонкой и короткой курточке, переминаясь с ноги на ноги. «Я тут околела столько ждать!» «Ты оделась бы потеплее», – не стала я оправдываться, стараясь держаться увереннее, хотя и спрятала свой наряд под длинным пуховиком. «Тем более такси еще не приехало. Лучше бы поднялась ко мне, а не стояла бы тут на ветру». «Признавайся, надела то убийственное платье?» – спросила Лика, когда обняла ее, чтобы хоть чуть-чуть согреть. «Или струсила?» «Надела», – призналась я чуть краснее. «Класс! Ну, держись теперь, сегодня ты будешь королевой вечера!» Довольно воскликнула Лика. «Ой, кто бы говорил!» Фыркнула я. Подруга моя была хорошенькой, миленькой миниатюрной блондинкой с лучистыми серо-голубыми глазами. Правда, характер с ее внешностью мало вязался, ведь этой милашке палец в рот не клади, оттяпает по локоть. Сама она купила не менее классное платье, только ее было бордового цвета и свободного кроя, но такое же ультракороткое, как и мое. Под него она еще и черные сапоги-чулки на высоких шпильках натянула. Свои волосы она зачесала в высокий, идеально гладкий хвост. На глазах нарисовала широкие яркие стрелки, а губы подвела в цвет платья. Ей невероятно шел этот образ. Мы мчали на такси навстречу приключениям и были горды собой, что осмелились так откровенно одеться. Это мы так думали до тех пор, как оказались внутри клуба. Можно было сказать, что мы выглядели целомудренно на фоне остальных. Девчонки оголились так, словно не в клуб пришли, а на пляжную тусовку. «Мы пропустили какое-то объявление? Здесь гавайская вечеринка? Что-то не наблюдая на горизонте ни одного бассейна», скептически заметила Лика, осматривая проплывающих мимо девчонок в миниатюрных топиках и шортиках, больше похожих на трусы, либо в таких коротких юбчонках, под которыми без труда можно было определить цвет и фасон белья. Я с ней была полностью согласна. Складывалось такое впечатление, что мы не на студенческую вечеринку попали, а в какой-то дешевый бордель. Стоило привыкнуть к обилию полуголых тел, как я принялась вертеть головой по сторонам в поисках Рената или кого-то из его компании. Раздосадованно перевела взгляд на Лику, но та делала то же самое. Только целью ее был совсем не Ренат. «Аля, смотри!» – произнесла она, кивая в самую гущу. «Там наши!» Она искала наших одногруппников. Во-первых, потому что договорились, что будем гулять вместе. А во-вторых, она неровно дышала к Семену, нашему старости. Поэтому и мои желания и доводы были мимо. Она шла к своей цели, сметая с пути любые препятствия. Так что мне ничего не оставалось, как последовать за ней к столику, за которым расположились парни и девчонки из нашей группы. Да, собственно, вариантов других я тоже не видела. Как и предполагала, в этой компании мне было скучно. И это не потому, что мне неинтересны ребята из группы. Я ни с кем из них не общалась. Совсем наоборот. Просто там не было того, с кем мне действительно хотелось провести этот вечер. «Пошли потанцуем», – неожиданно предложил мне Ильдар, самый популярный парень в нашей группе. «Я пока не хочу, извини». Глупо улыбаясь, отказалась и потащила Лику в туалет. «Блин, ну что тебе не сиделось? Сейчас какая-нибудь овца Семена уведет, пока ты тут от Ильдара прячешься». Ныла Лика, наблюдая, как я мыла руки и внимательно осматривала в зеркале мое отражение. «Он, кстати, очень даже ничего. Для меня слишком смазливый. Но вообще-то он всем нравится. Почему ты его отшила?» «Лик, ну брось, ты прекрасно знаешь, почему я это сделала», вспылила я, начиная злиться от того, что мне указывают, кто мне должен нравиться, а кто нет. «Ладно, не злись, пошли лучше потанцуем. Пусть все парни на тебя слюнями капают. Вдруг там твой возлюбленный появится», стала вдруг уговаривать меня Лика. «Хорошо», согласилась, потому что хотела сбросить с себя эти оковы смущения и замкнутости. А где, как не в танце, можно раскрепоститься? Танцевать я любила, но в клубы ходила редко. Родители, растившие меня в строгих традициях, редко позволяли мне такие вольности. Но если мне все же удавалось куда-то попасть, я отдавалась волнам музыки, отрываясь на полную катушку. Так и сейчас я не заметила, как пролетел час на танцполе. Просто поняла, что умру от жажды, если срочно не попью. «Я пойду к бару, пить хочу жутко!» – крикнула я на ухо Лике. «Я с тобой!» – тут же заявила она и, схватив меня за руку, потащила к бару. Выпив с ней по прохладному напитку, мы еще немного посидели, надеясь отдышаться и набраться сил. Я лениво разглядывала беснующуюся толпу, ни на что особо не надеясь. Как вдруг взгляд напоролся на Митю Привалова. Он был одним из лучших друзей Рената. В ту же секунду я подобралась и стала сканировать толпу уже более внимательно, но добилась только того, что потеряла из вида и его друга. «Я сейчас вернусь!» – крикнула я Лике и быстрым шагом направилась к лестнице, ведущей на второй уровень, где располагались VIP-комнаты. Там было что-то наподобие смотровой площадки, откуда можно было рассмотреть весь танцпол. Именно туда я и стремилась, уже более уверенная, что смогу увидеть в этот вечер Рената. Я так торопилась, что даже за поручни не держалась. Пару раз даже оступалась, но устояла. Зато не смогла удержать равновесие, когда кто-то из спускавшихся вниз больно толкнул меня плечом. Всему виной были мои каблуки, которые не давали никакой надежной опоры. Всплеснув вверх руками, надеясь поймать хоть что-то, я полетела вниз, уже прокручивая в голове, какое количество ступенек мне придется пересечь, с ужасом осознавая, что могу просто свернуть себе шею и приземлиться на чьи-то крепкие руки. Моргнув, поймала взгляд парня, который меня спас, и залипла, забыв, как дышать. На секунду я потеряла дар речи, а сердце замерло в надежде, что он не отступит, а так и останется стоять, сжимая меня в объятиях. «Осторожней, красотка, такие ножки беречь нужно, а не ломать», сказал, ничуть не смутившись, Ренат и просто ушел. Я так и осталась стоять столбом, не в силах переставить ноги. Просто смотрела вслед удаляющемуся парню мечты и ничего поделать не могла. Когда очнулась, поняла, что в сумочке жужжит телефон. «Ты куда пропала?» – прилетело сообщение от Лики. Повертев немного головой, я увидела, что подруга так и осталась сидеть у бара. Не могла же я ее бросить одну и помчаться на поиски Рената, тем более, что упустила возможность узнать, в какой из комнат расположилась его компания. Вернулась к Лике, а та снова потащила меня на танцпол. Совсем скоро мне стало казаться, что на меня кто-то смотрит. Понять, кто это делал, было просто невозможно из-за огромной толпы народа. Я продолжала танцевать, не в силах избавиться от чувства, что за мной наблюдали. Время от времени вертела головой в поисках раздражителя. И в какой-то момент поймала ее взгляд на себе. Его миндалевидные глаза орехового цвета просто пылали огнем. И я все не могла поверить, что именно Ренат на меня смотрел. Да еще и так пристально. Впервые я не стала отводить взгляд, любуясь, впитывая в память его черты. Его пронзительный взгляд, пробирающий до костей, манящие четко изогнутые губы, которые я так давно мечтала снова поцеловать. Высокие скулы, ровно высеченные опытной рукой скульптора, узкий лоб и его густые шикарные волосы, в которые всегда хотелось запустить руки, утопить пальчики, ощутить их кожей. Почувствовав, как быстро в груди забилось сердце, рискнула. Ренат стоял совсем близко, шагнула ему навстречу и продолжила танцевать, поедая парня глазами.